Но что же тогда представляет собой та сила, которая проявляется в теле? Всем нам ясно, что чем бы она ни была, она берет частицы материи и образует из них такую форму, как человеческое тело. Никто другой не может создавать тела для вас или для меня. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь за меня ел. Я должен сам принимать и усваивать пищу, формируя из нее различные ткани тела, кровь, кости. Что же это за таинственная сила, действующая в нас?